Глава 11. Возвращение к реальности. Ричард шагнул вперед, стиснув зубы. Я догадалась, что он решил дать им отпор. Но это означало бы его смерть или ссылку в иную реальность. «Не надо», — попросила я и взяла его за руку. «Зачем тебе нужны неприятности? Мы все равно собирались возвращаться. Ничего страшного, если нас проводят представители департамента магии». Мои слова, кажется, успокоительно подействовали на Ричарда. Его мышцы расслабились, кулаки разжались. «Ты права», — он кивнул. Когда мылся в ручье, он скинул рубашку и теперь стоял полуобнаженный до пояса в мокрых штанах. Волосы тоже мокрые, по телу скатываются капли. Глядя на него, я аж позавидовала сама себе, что мне в мужья достался такой красивый мужчина. И чтобы стать счастливой рядом с ним, мне осталось только перевести наш брак из разряда фиктивных в настоящие. «Пройдемте с нами», — приказ прозвучал холодно и даже угрожающе. «Можно я хоть одежду себе наколдую?» — спросил Ричард. «Не положено колдовать», — грубо ответил один из прибывших. «Так что одежда подождет. Нам велено блокировать вашу магию во избежание вторичного побега». Ричард нахмурился. Ему, как и мне, не нравился тон и действия представителей департамента. К блокировке магии прибегают только в крайних случаях, когда речь идет о задержании отъявленных правонарушителей. Похоже, мы сильно увязли в проблемах. «Тогда мы готовы следовать за вами», — произнесла я, мысленно умоляя Ричарда, чтобы он не вздумал противостоять им. «Еще не хватает, чтобы его убили. Судя по их настрою, они готовы на крайние меры». Ричард настороженно посмотрел на меня, будто решая, стоит ли сдаваться. Как и я, он, видимо, понимал, что сопротивление бесполезно. «Мы не успеем воспользоваться порталом». А чемоданчик, наверное, считал иначе, потому как прохаживался возле Ричарда, призывно похлопывая крышкой. «Велите своему чемодану закрыться и не мешаться под ногами», — холодно произнес один из представителей департамента, судя по всему, помня, что именно благодаря чемоданчику мы улизнули от них в первый раз. Не дожидаясь, когда Ричард исполнит приказ, он раскинул перед собой руки и накинул на чемоданчик заклятие неподвижности. Тот захлопнулся и замер. Из океана вынырнула гигантская морская раковина замысловатой формы. Она зависла над волнами, и когда вода стекла с нее, раковина подплыла к нам. Ее размеры были огромны. Один из представителей департамента кивнул на нее и скомандовал: «Следуйте за мной». Он шагнул к ней и вошел внутрь. Остальные стражи порядка выжидающе воззрились на нас. Мы с Ричардом переглянулись. «Скакун, подбери чемоданчик и езжай за мной», — наказал Ричард и вошел в раковину. Я последовала за ним. Такие порталы использовались часто. В них не заблудишься и всегда прибудешь в место, на которое они ориентированы. Не приходилось сомневаться, что выход раковины нацелен на департамент магии. Я не знала, как далеко от него мы находимся, но знала, что идти придется недолго. Ведь департамент не был привязан к какому-то определенному городу. Он был везде и сразу. Отполированные до блеска стенки раковины нежного кораллового цвета вели меня по спиралевидному коридору, направляя к центру. Шаг за шагом мы уходили внутрь раковины. Я видела спину Ричарда и слышала, как позади шуршат колеса скакуна. Замыкали шествие несколько представителей департамента. Ошибиться в предположениях было бы сложно. Вскоре мы окажемся в департаменте магии. Минут через 10 завиднелся просвет, и мы вошли в огромный круглый холл с проносящимися мимо летающими лестницами, которые, как я поняла, вели в разные отделы департамента. Как же их было много! На них стояли люди в золоченых или серебристых мантиях. Те, кто был в золоченых мантиях, стояли выше в должности тех, кто был в серебристых. Прямо на лету лестницы состыковывались с другими или отстыковывались. Некоторые ступени вместе с перилами и пассажирами мчали вперед с противным воплем. «Нам надо срочно! Расступитесь!» И им тут же уступали дорогу. Меж лестницами сновали небольшие светящиеся шарики. Их было так много, что в холле было светло, как днем. «Поимка злостных нарушителей законов магии осуществлена», — — огласил строгий женский голос, льющийся из ниоткуда. И тут же на всех шариках возникло лицо Ричарда, а потом сменилось на мое и опять на его. «Мы нарушители закона?» — ахнула я, не понимая, почему столько суеты вокруг нас. Заподозрила, что новоявленный муж соврал мне о своем прошлом, в котором преступлений больше, чем звезд на небе. «Ричард, может, я о тебе чего-то не знаю?» Он помотал головой, отрицая мою догадку, и я шумно сглотнула. «Если он преступник, то дела плохи. Вдруг он только прикрывался помощью мне, а сам натворил что-то страшное. Я же о нем ничего не знаю. Вот я молодец!» — спохватилась наконец-то. «Нет, чтобы раньше подумать об этом!» Аж злость стукнула в голову. «И как я могла вляпаться в столь неприглядную ситуацию? Еще и замуж за него вышла. Обалдеть!» Наши конвоиры обступили нас, будто боялись, что сейчас мы надумаем бежать. Что за нелепые мысли? Чего бы нам пытаться бежать оттуда, откуда бежать невозможно? Нет ни окон, ни дверей. Кроме летающих лестниц, в холле были морские раковины, такие же, как наша. Они стояли плотным кольцом вдоль стен, и оттуда иногда появлялись люди, а другие заходили. Прямо над головой висела проекция небесных новостей. Ну вот, мы опять попали туда. Неужели нельзя транслировать что-то более интересное, чем поимка только что поженившихся людей? Ричард подошел ко мне и взял за руку. «Ничего не бойся», – прошептал он. «Мы ничего плохого не сделали. Таких, как мы, тайно поженившихся, миллионы. Скорее всего, придется выслушать недовольство твоего отца, но на этом все и закончится. Я знаю». Мои слова прозвучали не очень убедительно. Я недоверчиво покосилась на Ричарда. Что же он натворил? Убил? Ограбил? Изнасиловал? Наверное, Ричард подумал, что я боюсь гнева родителя, и ободряюще подмигнул. Надо же, как он спокоен, будто совесть кристально чиста. Если так, то скоро представители департамента во всем разберутся и нас отпустят. Рядом замаячил наш железный скакун с чемоданчиком на сиденье. Не думала, что им тоже можно находиться здесь. Один из представителей департамента, приведших нас сюда, подпихнул чемоданчик, тот свалился и снова начал передвигаться самостоятельно. Раз с него сняли заклятие недвижимости, значит, порталы внутри департамента магии не действовали. Морские раковины, конечно, исключение. К нам подошла девушка с рубашкой в руках и протянула одному из представителей департамента. Он взял ее и передал Ричарду. «На, вот, надень!» Ричард накинул ее на себя, застегнул пуговицы и засунул низ рубашки в брюки. «Так-то лучше», – прокомментировал тот же стражник. «Было бы еще лучше, если бы они дали Ричарду наколдовать себе рубашку еще там, на берегу океана, а то обращаются как с преступниками». К нам подлетела лестница с перилами, состоящая из 6 ступеней. Кивком головы нам велели ступить на нее. Как только мы выполнили указ, лестница взмыла и заскользила по воздуху, оставляя внизу наших конвоиров и скакуна с чемоданчиком. От такого полета захватывало дух. Я судорожно вцепилась одной рукой в перила, а другой в руку Ричарда. Кроме нас двоих на лестнице никого не было, и мне показалось, что она нас сейчас сбросит. Это будет что-то типа казни. Нехорошее предчувствие ширилось во мне, поглощая остатки самообладания. Хотелось спрыгнуть прямо на лету и помчаться прочь из гигантского холла. Мы летели мимо серьезных мужчин и женщин в блестящих мантиях, и казалось, будто они собрались здесь только для того, чтобы с осуждением смотреть на нас. Их спокойное равнодушие говорило о том, что каждый, попавший в небесные новости, заканчивает свои мытарства здесь. От этой мысли появилось впечатление, что мы в мышеловке. На огромной высоте наша лестница подлетела к закругляющейся стене и полетела вдоль арочных дверных проемов. Мне показалось, что лестница принюхивается к каждой двери, и это слегка позабавило. Одна из дверей в стене распахнулась, явно поджидая нас. Лестница ринулась к ней и пристыковалась. Ричард пошел вперед, ведя меня за собой. Мы попали в ярко освещенный тоннель, прямой и широкий. По полу побежала зеленая стрелка, повелевая идти за ней. И для чего она нужна? И так ясно, что назад пути нет. Лестница улетела, дверь закрылась. Единственный путь вперед. Через 5 минут мы подошли к золотым бархатным занавесям. «Кажется, что за ними нас ждет плаха», — еле слышно проговорила я. «Да, есть такое ощущение», — хрипло проговорил Ричард. «Ты ничего не слышишь?» Я прислушалась к монотонному гулу, будто из улья. «Похоже, там...» — Ричард кивнул на занавеси. «Кто-то разговаривает». Мы подошли к занавесям и, раздвинув их, вышли на большую круглую платформу, окруженную каменными ступенями, уходящими к потолку. Мы стояли в центре амфитеатра, а на нас смотрело множество незнакомых людей, облаченных в одинаковые красные мантии. «Это судьи!» — с ужасом выдохнул Ричард. У меня сердце упало в пятки. Из судебных залов никто никогда не уходил безнаказанно. А судя по количеству собравшихся, нас обвиняли в чем-то ужасном. Увидев нас, судьи замолчали, и я услышала грохот собственного сердца. Никогда в жизни мне не было так страшно. Сзади раздались приближающиеся шаги, и я обернулась. К нам шел Эрик Ноэль. Я не поверила своим глазам. Мой лучший друг, тот, с кем я знакома с детства. Он поможет нам. Он обязательно выручит, ведь он всегда знает, что делать. Он – каменная стена, за которой можно спрятаться от невзгод. Опора и поддержка. Он всегда был тем, с кем я делила все радости и горести. И сейчас он снова спешит на помощь. Радостно всплеснув руками, я кинулась к нему. Он обнял меня, как всегда, когда я плакала у него на груди, делясь горем, или когда просто мне нужно было чье-то надежное плечо. «Как же я рада тебе!» – выдохнула я. Он крепко сжал меня в объятиях и прошептал: «Что же ты натворила?» Я не сразу поняла смысл его слов. «Я не понимаю, зачем мы здесь?» – заговорила я, будто боясь, что Эрик растворится, и я не успею сообщить ему о своей беде. «Я убежала от папы из-за того, что он решил выдать меня замуж по договоренности, а это такой ужас, что я бы предпочла смерть». «Почему ты не переговорила с отцом?» Эрик отстранил меня и, ухватив за предплечье, тряхнул. «Как ты могла сбежать?» И... Он запнулся, гневно глянув на Ричарда, и процедил сквозь зубы. «Как ты могла выйти замуж?» Я опешила и произнесла: «А что в этом плохого? Рано или поздно любая девушка выходит замуж». «Но ты не имела права выходить за него замуж», — злобно прошипел Эрик. И я отшатнулась, но он не отпустил меня, дыша в лицо гневом. «Не имела права, потому что ты моя жена».